Часть третья. Как сделать жизнь осмысленной? Глава 22. Жизнь, которую стоит прожить. Несколько лет назад мой близкий друг Фред создал собственный бизнес и потерпел полный провал. В результате они с женой были вынуждены продать дом, потеряли практически все сбережения и переехали в сельскую местность, где можно было снимать более-менее приличное жилье за относительно небольшие деньги. Там Фред устроился на работу в школу-интернат, в котором учились в основном дети из Китая и Кореи. Новая работа никак не соответствовала его предыдущему опыту. Он должен был обеспечивать порядок и безопасность в жилом корпусе и следить, чтобы ученики выполняли домашние задания и вовремя ложились спать. Поэтому Фред ночевал на работе, а по утрам помогал ученикам собираться на занятия. На месте моего друга многие впали бы в уныние. Мало того, он потерял свой бизнес, лишился дома и сбережений, теперь он еще и застрял на низкооплачиваемой работе, из-за которой 5 дней в неделю ночевал вне дома. Фред понимал, что у него есть два варианта – терзаться по поводу своих потерь, казнить себя и упиваться горем, или же постараться извлечь максимум пользы из своего нынешнего положения. К счастью, он выбрал второй. Фред обратился к своим главным ценностям. Он всегда стремился приносить пользу людям, помогать и вдохновлять. Исходя из этого, он начал обучать детей полезным навыкам вроде глажки одежды и готовки элементарных блюд. Помимо этого, он впервые организовал в интернате конкурс талантов и помог ученикам снять веселый фильм о школьной жизни. Вдобавок, он стал для них неформальным психологом-консультантом. Многие дети обращались к нему за помощью и советом в связи с самыми разнообразными проблемами в личной жизни, семье и учебе. Все это не входило в должностную инструкцию Фреда и, разумеется, никак не оплачивалось. Он руководствовался исключительно своими жизненными принципами. И в результате работа, поначалу выглядевшая нудной и бессмысленной, стала приносить удовлетворение и доставлять удовольствие. Обуревали ли Фреда тягостные мысли и чувства? Еще как. Как и любой человек, столкнувшийся с, казалось бы, безнадежным несоответствием между желаемым и действительным, он сильно страдал. Когда Фред решил жить в соответствии со своими ценностями, это не стало чудесным избавлением от всех проблем и залогом счастья до конца дней. Но его жизнь улучшилась. Она стала более содержательной и осмысленной. А что было бы в случае, если бы он продолжал ходить на работу с мыслями вроде «жизнь – дерьмо», «ненавижу эту работенку», «я все профукал» или «я безнадежный лузер»? Сколько всего он упустил бы, если вместо осознанной жизни в соответствии со своими ценностями целыми днями копался в мыслях и боролся с чувствами? Ценности и цели. В главе 10 ценности определялись как сокровенные желания, относящиеся к самому себе, другим людям и окружающему миру, а также личным качествам, которые вы хотите проявлять. Чуть позже я остановлюсь на этом более подробно, но прежде давайте подумаем о пользе знания и применении своих ценностей. Во-первых, они помогают делать правильный выбор и делать то, что обычно получается хорошо. Во-вторых, они служат своего рода внутренним компасом, указывающим верное направление и сообщающим понимание цели. В-третьих, они дают мотивацию и силы делать то, что действительно важно. В-четвертых, они придают яркость жизни, когда она выглядит серой и унылой. И в-пятых, когда ими руководствуются, они дают ощущение самореализации, жизни в ладу с собой и поступков в соответствии со своими принципами. Важно понимать различия между ценностями и целями. Ценность – качество, которое мы хотим привносить в свое поведение, в то, что говорим и делаем. В отличие от этого, цель – это желаемый результат. То есть, если вы хотите устроиться на хорошую работу, это цель. А если хотите быть ответственным и надежным человеком, это ценность. Вот еще несколько примеров. Найти спутника жизни – цель. Быть любящим и верным, вне зависимости от наличия или отсутствия спутника жизни – ценность. Купить дом для своей семьи – цель. Служить своим близким надеждой и опорой, вне зависимости от покупки дома – ценность. Отправиться путешествовать в далекие страны – цель. Быть любознательным, открытым и восприимчивым, даже по пути из дома на работу – ценность. Обзавестись ребенком – цель. Быть нежным и заботливым, вне зависимости от наличия ребенка – ценность. Иметь кучу друзей, нравиться людям или быть популярным – цели. Быть дружелюбным, открытым и понимающим, вне зависимости от наличия кучи друзей – ценность. Восстановиться после болезни или увечья – цель. Заботиться о себе и проявлять к себе сочувствие и сострадание – ценности. Обратите внимание, во всех приведенных ранее примерах можно руководствоваться своими ценностями вне зависимости от того, достигнута цель или нет. Таким образом, если вы хотите получить высшее образование, стать богатым и знаменитым, купить дом или машину, иметь отличную фигуру, заставить себя уважать или восстановиться после болезни – все это цели. А ценности – это то, как вы хотите относиться к себе, другим и окружающему миру, и сейчас, и в будущем, вне зависимости от того, достигнуты ваши цели или нет. Считайте ценности тем, что вы хотите поставить на стол жизни. В меню жизни есть великое множество блюд. Некоторые из них мы любим, скажем, это может быть хорошая музыка или нежные отношения с любимым человеком. Некоторые ненавидим, например, это может быть тяжелая болезнь или смерть близкого человека. А все остальные находятся где-то между этими полюсами. Блюда на столе жизни ежеминутно сменяют друг друга. Можно ныть по поводу того, что нам не преподнесли желаемые, или же злиться по поводу тех, которые мы не хотели бы видеть перед собой. И реагировать так нормально, но бессмысленно. Куда полезнее подумать, а что мы хотим поставить на стол жизни? Как бы ни выглядел этот стол, на него всегда можно поставить очень и очень многое. Любовь, доброту, заботу, любознательность, искренность, отвагу, мудрость, самосострадание или любые другие ценности. Мы можем сознательно привносить их в жизнь своими словами, поступками и делами. Именно это имеется в виду, когда говорится о жизни в соответствии со своими ценностями. В главе 10 рассказывалось о лагерях беженцев. Большинству из нас трудно даже представить себе тяготы и лишения, которым подвергаются живущие в них люди. Им недоступно все то, что мы считаем само собой разумеющимся – свобода, пища, вода, жилье, медицинская помощь, электричество. Но при этом они все же могут руководствоваться своими ценностями, пусть даже и в повседневных мелочах. И чем чаще они поступают таким образом, тем лучше живется в лагере. Очень важно не забывать об этом, особенно когда вы оказываетесь в ситуации ограничения или лишения возможностей. Например, в тюрьме или больнице, при хронической болезни или увечье, или вынужденно занимаясь нелюбимым делом. Однако жизнь в соответствии со своими ценностями не подразумевает отказа от своих целей. Вернемся к случаю Фреда. Он продолжал работать в школе-интернате, поскольку нужны были деньги на жизнь, и ежедневно воплощал свои ценности на практике. При этом он не отказался от цели найти себе по-настоящему желанную работу. Он всегда был отличным организатором и администратором, и больше всего его интересовала возможность проявить себя в этом качестве в театрально-музыкальной сфере. В конечном итоге, после многомесячных поисков, Фред получил должность организатора местного фестиваля искусств. Эта работа приносила ему удовольствие, хорошо оплачивалась и позволяла проводить гораздо больше времени с женой. История Фреда – отличный пример того, как можно жить в соответствии с ценностями, не переставая преследовать свои цели. Кроме того, она показывает, что, следуя своим ценностям, можно сделать более интересной любую работу, и тогда, в ожидании новых или лучших возможностей, даже самая нежеланная работа будет приносить удовлетворение. В главе 22 мы рассмотрим способы постановки реалистичных целей и повышения шансов на их достижение, а пока в центре нашего внимания по-прежнему будут ценности. Почему? Дело в том, что чрезмерный фокус на цели гарантирует хроническую неудовлетворенность жизнью. Чтобы разобраться в причинах этого, рассмотрим следующий пример. Ребятишки на заднем сиденье. На заднем сиденье машины двое ребятишек. Мама везет их в Диснейленд, до которого примерно 3 часа езды. Один из сыновей полностью сосредоточен на единственной цели – попасть в Диснейленд. Он ерзает на сиденье, ему не терпится доехать, он огорчается. Каждые несколько минут он начинает ныть. «Мы уже приехали? Я устал, мне скучно. Когда мы уже доедем, наконец?» Знакомо, не правда ли? У второго мальчика цель ровно та же – попасть в Диснейленд. Но при этом он не забывает о своих ценностях – не скучать и быть любознательным. Поэтому он играет в зоркий глаз, смотрит в окно, разглядывает коров и овец на полях, восхищается проносящимися мимо огромными грузовиками, машет дружелюбным прохожим. Он живет настоящим и наслаждается тем, что есть, а не зацикливается на том, чего нет. Они приезжают в Диснейленд, и оба ребенка рады, потому что достигли цели. Но удовольствие от поездки получил только один из них. А потом, по дороге домой, первый мальчик опять ноет. «А когда мы приедем?» А второй опять старается получить максимум удовольствия от путешествия. Теперь представим себе другой сценарий. По пути в Диснейленд машина сломалась, так что детишки туда не попали. Оба расстроены, но кому из них больше понравилась эта поездка? Если относиться к своей жизни подобно первому мальчику, это выматывает. Приходится постоянно гнаться то за одной целью, то за другой. Разум внушает: «Я буду счастлив, если устроюсь на эту работу. Похудею, найду свою половинку, получу повышение, обзаведусь ребенком, куплю машину, закончу этот проект». И если эти темы будут руководить нашей жизнью, она будет представлять собой ну очень долгие периоды неудовлетворенности в процессе яростного преследования целей, которые будут перемежаться краткими моментами радости по поводу их достижения. И даже эти приятные чувства будут мгновенно улетучиваться при появлении на горизонте следующей цели. Жизнь, которой движут ценности, всегда будут приносить больше удовольствий, чем та, которой движут цели, поскольку мы ценим каждый этап пути. Жизнь, которую стоит прожить. Мои клиенты часто задают вопросы вроде: «Для чего я живу? Неужели в жизни нет чего-то другого? Почему меня ничто не радует? Почему мне так скучно, неинтересно, уныло живется?» Есть и те, кто говорит что-то вроде: «Жизнь – дерьмо. Без меня в этом мире жилось бы наверняка лучше. От меня никакого толку». Или: «Иногда мне хочется заснуть и не проснуться». Думать подобным образом бывает свойственно не только 10% людей, которые подвержены депрессии, но и всем остальным. Любое занятие будет приносить больше удовлетворения, если мотивируется в первую очередь ценностями. Можно уходить на работу в режиме «подчиняйся», зацикленном на идее вроде «приходится заниматься этим ради заработка». Можно уходить на работу в режиме «борись», чтобы уйти от неприятных мыслей и чувств. «Работа помогает мне не чувствовать себя неудачником». А можно уходить на работу мотивированным на свои ценности, я воплощаю свои ценности, служить родным опорой и заботиться о них. Аналогичным образом можно провести рабочий день в мыслях о том, как достала эта работа. А можно относиться к каждому рабочему дню как к возможности воплотить свои ценности, такие как готовность помочь, честность и открытость к сотрудничеству. Это не превратит скучную работу в увлекательную, но сделает ее более осмысленной и приносящей удовлетворение. Тоже справедливо в отношении любых занятий, в частности, всех тех будничных, монотонных и трудных дел, которые нам нужно делать ради улучшения своей жизни. Ну ладно, с теоретической частью все. Давайте займемся чем-то более практическим. Подключение и размышления. В упражнении подключения и размышления нужно подумать о близком человеке и о том, что вам нравится делать вместе. Часть А. Подумайте о близком вам человеке, вместе с которым вам хорошо, и вспомните случай из недавнего или давнего прошлого, когда вы вместе занимались чем-то приятным. Не обязательно чем-то выдающимся, это может быть просто совместная прогулка, выход в ресторан или бар, поход на пляж, игра с детьми и такое прочее. Выбрав воспоминание, сделайте его предельно живым, словно все происходит здесь и сейчас. Проникнитесь этими ощущениями и чувствами. Где вы? Что делаете? Что видите, слышите и ощущаете? А другой человек из этого воспоминания? Как он выглядит? Как одет? Что за выражение у него на лице? Как звучит его голос? Извлеките из этого воспоминания максимум. Прочувствуйте его. Каково это – делать что-то приятное вместе с человеком, с которым вам хорошо? Цените это. Проникайтесь этим. Наслаждайтесь этим. Посвятите этому по меньшей мере минуту, прежде чем продолжить. Часть Б. Теперь посмотрите на это воспоминание со стороны, как будто видите его на телеэкране, или представьте, что тщательно обследуете его. А теперь сосредоточьте взгляд на себе в этом воспоминании. Что вы говорите и делаете? Как взаимодействуете с другим человеком? В частности, обратите внимание на то, как вы относитесь к другому человеку, как реагируете на него. Скажем, насколько вы открыты, милы, добры, увлечены, внимательны, искренни, любопытны, смелы, чувственны, энергичны. Как следует задумайтесь об этом на минутку. Какие качества вы проявляете? А теперь подумайте, что это говорит вам о том, как нужно относиться к другим людям и какого рода отношения вам нужно строить. Размышляйте об этом на протяжении 1-2 минут. Снова проведите этот эксперимент, но с другим приятным воспоминанием с участием другого человека. Еще раз, что это говорит вам о том, как нужно относиться к другим людям и какого рода отношения вам нужно строить? Сделайте все то же самое в третий и последний раз, но теперь с воспоминанием о приятном занятии, которому вы предавались в одиночку. Теперь подумайте, что это говорит вам о том, как нужно относиться к себе, какие отношения вам нужно выстроить с собой. Как прошло? Некоторым это упражнение навевает теплые и уютные ощущения. У других вызывает неприятные мысли и чувства. И первое, и второе – совершенно нормальные реакции. Однако смысл этого упражнения состоит не в том, чтобы вызвать определенные чувства. Оно призвано помочь вам установить связь с некими ценностями. Получилось это сделать? Вы осознали, кем вы хотели бы быть в отношениях, которые выбрали? Как хотели бы относиться к другим и к себе? Сможете перечислить 3-4 ценности, которые нащупали? Если при этом появятся неприятные мысли и чувства, примените свои навыки расцепления. А сейчас, перед следующим экспериментом, давайте вкратце рассмотрим два важных соображения относительно ценностей. Ценности не правила. В общем и целом, правила – это команды, приказы и законы, которые устанавливает разум. Ваш разум буквально тиранит вас. Правилам следует подчиняться, а если нет, случится что-то ужасное. Так что, если вам тяжело или создается чувство безысходности, то, скорее всего, вы зациклились на правилах и не находитесь в контакте со своими ценностями. Вот несколько примеров, иллюстрирующих это различие. Любовь – ценность. Я должен всегда быть любящим, несмотря ни на что. Правило. Доброта – ценность. Мне нужно быть добрым при любых обстоятельствах, даже с агрессивными людьми. Правило. Быть полезным – ценность. Я обязан быть полезным всегда и не вправе допускать любые ошибки. Правило. В общем, правила – это жестокие инструкции, которые ваш разум велит беспрекословно соблюдать. Обычно они содержат слова вроде «обязан», «должен», «нужно», «должно», «правильно», «неправильно», «всегда», «никогда», «можно», «нельзя», «только не», «ни в коем случае» и такое прочее. Даже в самых трудных ситуациях всегда есть множество способов поступить в соответствии со своими ценностями. Напротив. Правила резко сужают выбор вариантов действия. Чем строже мы им подчиняемся, тем меньше у нас возможностей для выбора. Разумеется, правила часто бывают полезны, например, в случае дорожного движения. Но многие из самопровозглашенных правил заводят нас в тупик. Я должен сделать это безупречно, а если не смогу, нечего и браться. Чтобы справиться с этим, нужно выпить. Нельзя подпускать людей поближе к себе, иначе они обязательно меня обидят. Я обязан в первую очередь думать о других, их потребности важнее моих. Чем больше мы зациклены на правилах, тем сильнее тяга следовать им и больше беспокойства относительно последствий их невыполнения. Вдобавок, правила высасывают жизнь из наших ценностей. Гибко следуя своим ценностям, мы поступаем осмысленно, целенаправленно, воодушевленно и энергично, а будучи зацикленным на правилах, испытываем напряжение, гнет обязательств, удрученность, стыд, тревогу и чувство загнанности. Поэтому вполне естественно желание расцепиться с правилами и докопаться до скрытых под их толщей ценностей. В этом помогут все обычные методы расцепления. Например, можно обратить внимание и назвать «замечаю правило, которое обязывает» или «ага, это опять то самое правило». Можно поблагодарить разум. «Спасибо, разум. Я понимаю, что ты хочешь помочь своими сторонними правилами жизни, а я поступлю иначе и проверю, насколько это полезно». А если тяга подчиняться правилам чересчур сильна, можно заякориться. Ценности всегда в движении. Наши ценности подобны изображениям континентов на глобусе. С какой бы скоростью он ни вращался, увидеть все их одновременно не получится. Какие-то будут выплывать на передний план, какие-то уходить на задний. То же происходит и с вашими ценностями. В зависимости от смены ситуаций и ролей, некоторые из них выходят на авансцену, а другие становятся фоном. Это означает необходимость приоритизации ценностей в каждой конкретной ситуации. Например, в отношениях с близкими приоритетными обычно бывают ценности любви и заботы. Но если родитель постоянно высказывает злобу и агрессию, можно прекратить контактировать с ним, руководствуясь ценностями самосохранения и самоуважения. В то же время ценности любви и заботы никуда не исчезли. В отношениях с этим человеком они просто переместились на обратную сторону глобуса. А в здоровых и хороших отношениях любовь и забота остаются на передней стороне глобуса. Снова о чек-листе ценностей. В главе 10 я просил вас пересчитать список своих жизненных ценностей и определить, какие представляются вам важными, а какие нет. С учетом того, что к этому моменту вы получили много дополнительных знаний и навыков, я советую вам вернуться к этому списку и сделать то же самое еще раз. Возможно, вы получите иные результаты, возможно, нет. Так или иначе, сделать это стоит хотя бы ради того, чтобы четче понимать свои ценности. Поэтому сделайте это прямо сейчас, прежде чем продолжить прослушивание. Сделали? Было трудно или легко? Появились ли неприятные мысли и чувства? Насколько это было похоже на предыдущий опыт? В Впечатления от работы с ценностями очень различаются. Немногим людям это бывает очень просто, большинство испытывают трудности, а некоторые находят это занятие невероятно болезненным или тревожным. Поэтому при появлении неприятных мыслей и чувств не сдавайтесь, применяйте все навыки расцепления и относитесь к себе по-доброму. Барьеры. Чтобы не допускать нас к ценностям, разум может выставлять самые разнообразные барьеры. Выполнив это упражнение, Карл печально сказал: «Буду с вами честен, раз. Хотел бы я сказать любовь и доброта, но когда смотрю на то, что творил, насколько был груб, зол и эгоистичен, то прекрасно понимаю, это не мои ценности». Это достаточно распространенное заблуждение. Многие полагают, что наши проблемные, неоправданные или контрпродуктивные поступки отражают наши главные ценности. Но наука говорит об обратном. Такие поступки лишь изредка бывают отражением ценностей человека. Дело в том, что мы поступаем так под влиянием мыслей и чувств и в отрыве от своих ценностей. Поэтому я напомнил Карлу, что ценности являются желаемыми характеристиками поведения. Ценности говорят о том, какими мы хотим себя видеть по собственной воле. Поэтому при наличии некой ценности, к которой вы стремитесь, она, по определению, уже является вашей ценностью, желаемой характеристикой вашего поведения. Если вы хотите быть любящим, тогда любовь уже является одной из ваших ценностей. Если вы хотите быть добрым, одна из ваших ценностей – доброта. «Но я ведь не делаю ничего доброго или хорошего», – сказал на это Карл. «Тем самым вы подчеркиваете нечто важное», – ответил я. «На самом деле вы говорите об очень существенном различии между ценностями и действиями. Любую ценность можно воплощать, а можно и не воплощать. Если вы хотите руководствоваться ценностями любви и доброты, то даже если в жизни так не поступали, можете начать делать это прямо сегодня». «А как мне убедиться, что это действительно мои ценности?» – спросил Карл. «Это частый вопрос, и обычно я отвечаю на него старой английской поговоркой. Чтобы судить о пудинге, надо его отведать». Представьте, что на столе перед вами великолепный пудинг. Или другой десерт, если пудинги вам не очень. Или пицца, если вы не по части десертов. Или фруктовый салат, если вы не любите пиццу. Вот он, свеженький, прямо перед вами. Выглядит и пахнет замечательно. А как на самом деле? Можно часами анализировать его, задаваться вопросами, наблюдать его, размышлять о нем, но сколь бы долго вы ни раздумывали о нем, все равно не поймете, какой он на вкус на самом деле. Единственный способ узнать это – отведать его. То же и с вашими ценностями. Если вы не понимаете, действительно ли они ваши, вы не решите этот вопрос размышлениями и теоретическими изысканиями. Единственный способ узнать это – руководствоваться ими, привносить их в свою жизнь и наблюдать за тем, что будет происходить. Если обнаружится, что руководствуясь ими, вы в большей степени ощущаете себя тем, кем хотите быть, значит вы на верном пути. А если такое ощущение не складывается, тогда стоит поэкспериментировать с другими ценностями. Наслаждайтесь не спеша. Обычно попытки изменить всю свою жизнь в одночасье сбивают людей с толку. Это гарантированный способ заработать стресс и потерпеть неудачу. На самом деле нужно мыслить не настолько масштабно и продвигаться небольшими шажками. Ищите, как становиться лучше и жить в согласии со своими ценностями в мелочах. Со временем эти ценности приведут к внушительным результатам. Исходя из этого, я предлагаю выполнить еще одно упражнение, которое называется «Наслаждайтесь не спеша». Каждое утро выбирайте 1-2 ценности, которые вам хотелось бы задействовать. Например, это могут быть готовность помочь и открытость, или доброта и мужество. Это постоянный эксперимент, так что можете менять ценности ежедневно или еженедельно по собственному усмотрению. Если не получается решить, какие именно ценности выбрать, идите по списку в алфавитном порядке. Экспериментируйте и обращайте внимание на происходящее. Примеряйте их как новый костюм. Если сидит хорошо, прекрасно. А если нет, попробуйте что-то еще. По ходу дня ищите возможности впрыснуть эти ценности в ваши обычные дела, особенно в отношении с окружающими. Другими словами, убедитесь, можете ли вы привносить эти ценности в то, что делаете и говорите, в окружение людей или наедине с собой. А привнося, наслаждайтесь, смакуйте это. Внимательно наблюдайте за тем, что делаете, в полной осознанности и активно впитывая этот опыт. Точно так же, как наслаждаетесь своей любимой едой или музыкой.